исчезла, будто сдуло его ветром. Листва приказала всем попрощаться с летом. Смысла мало в мыслях, сумерки сжимают город. А фонарям гореть, сам ведь знаешь, дай только повод. Неловко моросит на улице, походу дождь. Он как счастье приваливает, когда его не ждешь. Машины, фары, люди, сумки отражаются в асфальте. Кило 500 вам будет мало? Да нет, ладно, оставьте. За день все надоело и пропал азарт внезапно. Надоели все эти рейтинги, рингтоны, списки чартов на часах 9:00. А охота ли домой? Мысли здесь, а голова и ноги тянут за собой. Остается только шанс, чтоб сделать вечер лучше. При этом не болтаясь, третий час в горячем душе. В душе все спокойно, и утро было вечным. С надеждой в небо, что же, добрый вечер. Сигареты в зубах белых и прочими успехами. В своих ширных мечтаниях ты как будто за доспехами. Трезвым быть сейчас все равно, что преступление. Плюс табачный привкус осложняет положение. В глазах то, что надо дома, одни напряги. Но каждый день и ты с вопросом, почему тебе не рады. Чипсы по 30, что-то выпить. И к друзьям, где нет места унижению. Цена злу, жалкий грамм. Делишь пополам успех, смех и невезение. А в баре, где смех в бокалах, пишешь стихотворение. Как каждая отдельная персона хочет быть на твоем месте. Но в то же время все считают свою жизнь интересней. Асфальт блестит, странно, ведь не было дождя. И ждать всю жизнь только чудо, пойми, никак нельзя. Отражение луны идет солнцу навстречу. Значит, будет новый день, удачи тебе, добрый вечер. Время тает, словно свет.